В ожидании флегонта Вадим вновь вспомнил пунктирную дверь, помеченную на чертеже плана храма, но она была показана в цокольной стене, а этого подвала с лестницей, помнится, на чертежах не значилось. Вскоре флегонт принес, кроме кирки, спецовку. Поблагодарив друга, Вадим облачился в спецовку и, подсвечивая фонариком, направился вдоль одной из стен подвала, постукивая по ней киркой. Стена, как монолит, издавала глухой звук. Вторая и третья стены тайника ничем не отличались от первой. Последняя, северная, поначалу была такой же, как и предыдущая, и только под конец, подходя к северо-восточному углу, Вадим услышал от удара кирки иной звук. — Тут пустота, Вадим Борисович! Стук такой, как в пустотелой стене! — воскликнул флегонт. — Да, похоже, там за стеной что-то скрыто, — произнес Вадим и сильно ударил по ней киркой. На пол повалились кирпичные обломки. Стена оказалась непрочной. В образовавшейся бреши виднелась ржавая железная поверхность. Тогда с еще большей энергией Вадим принялся разрушать стену, которая удивительно легко поддавалась разборке. Она была маскировочной, толщиной всего в четверть кирпича. Вскоре после разборки стеллажей, мешавших работе, обнаружилась невысокая железная дверь, запертая на ржавый железный засов, который со скрежетом, но открылся при помощи ломика. Теперь за кирку взялся флегонт. Он вставил острый конец кирки в притвор, пытаясь отжать дверь от железного косяка, но она не поддавалась. — Надо осторожнее, неизвестно, что там за дверью, — предостерег друга инженер. — И аккуратно, Вадим Борисович, это легонько еще раз ковырну. После повторного усилия ржавая дверь с пронзительным скрипом распахнулась. За дверью справа оказался уходящий куда-то в мрачную темноту узкий коридор, из которого повеяло прохладой, добротные стены, пол и сводчатые перекрытия, выдержавшие страшные взрывы храма, были сложены из серого известняка. Друзья направились по коридору, где впереди виднелась глухая стена. Дойдя до нее, они обнаружили справа каменную лестницу, круто уходящую в подземелье. Слева в стене, напротив лестницы, оказалась ржавая железная дверь. — Вадим Борисович! «Открытие за открытием! Дверь-то точно такая же, через какую мы вошли сюда!» — возбужденно проговорил флегонт. В ту же секунду Вадима осенила мысль, что если эта дверь и есть тот пунктирный проем в цокольной стене, который показан на чертеже плана храма. Он представил себе чертеж цокольного этажа с пунктирным проемом, и, сопоставляя его с обстановкой, убедился, что все соответствует действительности. Прав я был тогда. Это не ошибка чертежников, а настоящая дверь, изображенная пунктиром, и она в самом деле здесь существует, — сказал флегонту инженер. Скрытые проемы в строительных чертежах обозначаются всегда пунктиром. А куда же она выходит, Вадим Борисович? На улицу. В сторону Волхонки. Флегонт попытался открыть ее, но Вадим остановил друга, сказав, что к двери они еще вернутся. Обнаружилась еще одна тайна, скрытая в цокольной стене храма. Таинственность и неизведанность манили друзей к исследованию открытого ими подземелья. — Пойдем вниз, — предложил Вадим. — Может, охранника позовем, — заметил флегонт. Сначала посмотрим сами, что там внизу. Возможно, дальше хода нет. Подсвечивая фонариком, Вадим, медленно и осторожно, проверяя прочность ступени, стал спускаться по лестнице. Флегон шел за ним. Подземелье казалось бездонным. Оно напомнило Вадиму страшные колодцы средневековых замков, куда сбрасывались несчастные жертвы жестоких феодалов. Вадим насчитал 44 ступени лестницы. Когда она кончилась, друзья очутились в тоннеле метровой ширины и высотой более человеческого роста. Стены и свод его были облицованы известняком, пол покрыт каменной плиткой, вокруг царила мертвая тишина. Друзья стояли рядом, напряженно всматриваясь в темноту. — Пошли дальше, — шепотом сказал Вадим. В первые секунды подземелье наводило на них мрачные мысли. Но любопытство пересилило страх, и следопыты, освещая путь фонариком, медленно двигались вперед. Вадим обратил внимание на кладку стен и свода, не похожую на древнюю. — Скорее всего, — подумал он, — старые подземные ходы укрепили и облицевали известняком, когда закладывали фундамент храма. Но зачем? Куда ведет этот тоннель? — Надо бы вернуться, — предложил Флегонт, — доложить начальству дворец строя. — Конечно, доложим, — согласился Вадим. — А пока что пройдем еще немного. Через несколько шагов луч фонарика высветил справа в стене нишу, в которой оказалась железная дверь, точно такая же, что перед спуском в подземелье. Остановившись перед ней, Вадим попытался открыть ее. Дверь не поддалась. — Оставим до следующего раза, — предложил Вадим. — Пойдем дальше. Минуты через полторы впереди показалась стена, перегораживающая тоннель. Однако, по мере приближения к ней, справа и слева обнаружились тоннели, ведущие в диаметрально противоположные стороны. Остановившись, Вадим прикинул что-то в уме и проговорил. — Левый ведет в сторону Кремлевского холма, а правый — к Черторыю, к Саймоновскому проезду. — Ах, в сказке! — ухмыльнулся Флегонт. — Пошли по левому, — произнес Вадим. — Он более древний. Свод ниже, да и по ширине значительно уступает правому. Посмотрим, как далеко он тянется и куда ведет. Войдя в левый тоннель, друзья заметили в своде, сложенном из почерневших от времени большемерных известковых камней, глубокие расщелины, из которых на каменный пол насыпался песок. «Ходы малюты? Неужели они?» — промелькнуло в голове Вадима. Флегонт, прервав размышления друга, с опаской заметил. — Вадим Борисович, здесь свод со щелями, не обвалился бы. Может, вернуться? — Не обвалится. А песок насыпался от сотрясения во время взрывов храма. Свод стоит тут сотни лет. Это древний ход, по которому наверняка проходил Малюта Скуратов. А может быть, он существовал еще при нашествии Батыя. Флегонту упоминаемые имена ничего не говорили, однако от вопроса он воздержался. Таинственность подземелья манила вперед. Флегонт молча следовал за Вадимом, посматривая на щелистый свод, когда случайно попадал на него тусклый лучик света фонарика. Вскоре стал ощущаться недостаток кислорода, дышать становилось все труднее. Вадим забеспокоился, что если в тоннеле окажется углекислый газ. Нанюхаемся незаметно, и тогда не выберемся отсюда. Он чиркнул спичкой, но она горела нормально. Флегонт, словно уловив мысли Вадима, предложил вернуться. Но в этот момент луч фонарика неожиданно высветил слева в стене неглубокую нишу. Приблизившись к ней, друзья увидели на земляном полу белые распластанные кости и ржавые железные цепи. Смотри. — Вадим Борисович, кости людей, черепа, цепи ржавые. — Да, это человеческие останки, — с волнением промолвил Вадим. Малюта потрудился. Его работа. Люди были здесь заживо погребены. Мучительная смерть. — Душегубы, — зло сказал Флегонт, мрачно глядя на берцовую кость, продетую в большое заржавевшее кольцо. — Это верно, — подметил. Опричник Малюта Скуратов собственноручно задушил митрополита Филиппа Колычева, — отозвался Вадим. Наконец, оторвавшись от страшного зрелища, следопыты пошли дальше. Пройдя несколько шагов, Вадим замер, как вкопанный, так что от неожиданности Флегонт налетел на него. В глубине мрачной вертикальной ниши справа они обнаружили стоящего весь рост огромный скелет. Кости чудом держались на ржавых цепях, прикрепленных к стене ниши. Большой череп, казалось, смотрел на них с ужасным оскалом. Оцепенев перед жутким видением и не в силах оторваться от прикованного к стене скелета, друзья стояли как завороженные. Неожиданно свет фонарика, который держал Вадим, заколебался. Зашевелились тени, создавая впечатление, что скелет укоризненно, словно виняя их в том, что нарушили его вечный покой, покачивает черепом. Вдруг фонарик погас. Со всех сторон надвинулась кромешная тьма. Флегонт инстинктивно прижался к другу. В мгновение, когда нервы были напряжены до предела, сквозь толщу земли над сводом послышался глухой, нарастающий гул, напоминающий шум морского прибоя, и на головы друзей посыпалась холодная земля. Осветив вторым фонариком свод тоннеля, они увидели, как из глубоких расщелин меж известняковых камней струится песок. В следующее мгновение им показалось, что от нарастающего грохота ветхий свод вот-вот рухнет и похоронит их навсегда в этом мрачном подземелье. Становилось не просто страшно, было жутко. Ведь их ничто не защитит. Свод может обрушиться в любой миг, и никто не услышит и не придет им на помощь. Пока они обдумывали, идти ли дальше, гул наверху стал стихать. Песок перестал сыпаться на них. Свод остался цел. Вадим, прикинув направление подземного хода и пройденное расстояние, определил, что они находятся где-то под Ленивкой, по которой проложена трамвайная линия. Это подтверждало его предположение о том, что тоннель имеет направление в сторону Кремлевского холма, и тогда желание приобщиться к великим тайнам прошлого еще более неудержимо потянуло Вадима. «Пройдем еще немного, Флегонт», предложил Вадим другу и, не ожидая ответа, двинулся вперед. Вскоре справа показалось углубление, напоминающее дверной проем. Поравнявшись с ним, они увидели железную дверь, покрытую словно лишаями ржавыми пятнами. — Смотри, Флегонт, опять дверь, только меньших размеров. Не обнаружив отверстия для ключа, Вадим надавил плечом на дверь, пытаясь открыть ее, но она не поддалась. Тогда Флегонт взялся за ломик, Вадим остановил его. Свод над дверью, сложенный из больших камней известняка, осел и придавил притолоку. Применение силы неминуемо привело бы к обвалу свода. Друзья были бы погребены под многометровой толщей земли. Они стояли в нерешительности. Фонарик у Флегонта стал тоже медленно гаснуть. Друзья опять оказались в темноте. К счастью, у Вадима были спички. Чиркая спичками, кое-как освещая путь под грохот над головами, грозивший обвалами древнего свода, исследователи спешили к выходу. По пути договорились продолжить обследование подземелья с участием Витохина и Стелецкого. А чтобы высвободить зажатую дверь и избежать обвала свода, решили соорудить над дверью специальное крепление. Покинув подземный ход, они заложили железную дверь в подвале обломками кирпича, а вход в цокольном перекрытии замаскировали строительным мусором. Затем друзья не спеша осмотрели территорию бывшего храма и, сориентировавшись на местности, пришли к твердому убеждению, что подземный ход за закрытой железной дверью ведет к Кремлевскому холму. Они уселись на ступени полуразрушенной широкой лестницы, спускавшейся от бывшего храма к Москве-реке. Для Вадима стало очевидным то, что обнаруженный подземный ход соединял подворье Малюты Скуратова с палатами Ивана Грозного в Кремле и мог привести к Собакиной башне, где дьяк Василий Макарьев видел в одном из отсеков множество сундуков с книгами. А продолжение хода после ржавой железной двери, которую не удалось исследовать из-за погасшего фонарика, по всей вероятности, ведет к Ваганьковскому холму, где в свое время располагался двор Ивана Грозного, то есть к современному дому Пашкова. Вадиму было известно, что из кремлевского подземелья был проложен подземный ход до Большого Харитоневского переулка, где находились Сокольничий дворец Ивана Грозного, а теперь каменные палаты князей Юсуповых. Вадим не без основания предполагал, что неожиданное открытие никому неизвестных подземных ходов, чертежей их не существовало, может привести к нахождению легендарной либерии Ивана Грозного или к другим замечательным историческим находкам. Находясь под впечатлением от необычайной экскурсии по древнему подземелью, друзья долго сидели на теплых, нагретых солнцем ступенях каменной лестницы. После путешествия по подземелью прохладный воздух на берегу реки в этот памятный летний вечер 1933 года показался друзьям невыразимо приятным, родным, а вечерняя заря — самый прекрасный из всех, что приходилось им видеть. Флегон предложил другу искупаться. — Да, смоем себя, подземную пыль веков! — согласился Вадим, и они не спеша пошли к временной пристани дворец Троя. Старый друг Вадима Сергей Витохин окончил исторический факультет и увлекался археологией. Он помогал Стелецкому в раскопках на Боровицком холме. Через Сергея знал Вадим о неудачах ученого. Ему было известно, что Стелецкий ограничен в своих поисках не только в средствах, но и различными допусками, которыми ведали люди весьма далекие от науки. Узнав от Вадима об открытии подземного хода, Сергей Витохин немедля помчался к Стелецкому. Археолог стал добиваться у своего начальства разрешения на поиски либереи с территории бывшего храма. Начальство обратилось в Трест, дворец Строй, но там не могли разрешить Стелецкому вход в подземелье без санкции Кагановича. Долго не решались беспокоить его. А когда обратились, он обругал археологов за то, что они суются со всякой ерундой к руководителю, занятому важными государственными делами. Управляющему дворец строем было приказано форсировать ударными темпами разборку фундамента храма, а люк, ведущий в подземелье, наглухо закрыть и опломбировать до особого распоряжения. Стелецкий не смирился. Он бегал по инстанциям. Доказывал, обращался за помощью к самым высоким авторитетам науки. Многие разделяли мнение Игнатия Яковлевича относительно важности исследования древних подземных ходов и искренне сочувствовали ему, но практически помочь не могли. Сергей Витохин уговаривал Вадима нарушить запрет начальства, открыть ночью люк и обследовать катакомбы. Надо по меньшей мере узнать, как далеко простираются ходы Малюты, доходят ли они до кремлевских подземелий. Вадим поддался уговорам, но предложил менее рискованный план — найти в цокольной стене пунктирную дверь и проникнуть вечером в подземелье через нее. Витохин одобрил план. Но для его осуществления нужно было выждать благоприятный момент, когда начнется разборка подножия бывшего храма. Проходили дни, недели. Тем временем Сергея Витохина неожиданно, вместо заболевшего товарища, включили в археологическую поисковую группу, уезжавшую в Бухару. Друзья провожали Сергея до вагона. Археолог именем всех подвижников науки заклинал их не упустить возможности обследовать подземелье под храмом. Он торжественно просил их сделать это, и они тоже торжественно обещали. Вадим даже клятвенно приподнял руку над головой. Полушутя пожелал другу эпохальных открытий при раскопках, основополагающих статей в научных журналах и монографии о многовековой культуре Средней Азии. Намекнул даже на луноликую красавицу-узбечку, которая, может быть, сумеет растопить лед в сердце закоренелого столичного холостяка. И не предполагал Вадим, что видит друга в последний раз. Через 3 месяца Сергей Витохин и востоковед профессор Ахмедзянов были ночью убиты большевиками. Вскоре в один из субботних дней Флегон позвонил Вадиму Мостовикову. «Вадим Борисович, у меня важная новость. В понедельник начнется разборка цоколя, и кое-что может обнаружиться». «Вторая дверь?» — Понял. — Значит, сегодня? — Да, обязательно. Буду ждать около 7 на берегу, напротив стрелки. Поджидая друга, Флегонт вспоминал и вновь переживал все подробности вчерашнего свидания с Валентиной в Центральном парке культуры и отдыха. Это был первый в жизни Флегонта вечер, проведенный вместе с любимой девушкой. Летом по вечерам в парк молодежь стекала со всей Москвы. В разных концах звучали сразу несколько оркестров. Многоголосый хор разучивал новые, только что написанные Дунаевским, звонкие и жизнерадостные песни. На массовом поле загорелые затейники вовлекали податливых посетителей в игры. Третий лишний, горелки, жмурки и бег в мешках на перегонки. Там и тут самозабвенно растягивали малиновые меха самодеятельные гармонисты и баянисты. Не умолкая, бренчали по струнам любители балалаечной, гитарной, мандолиновой музыки. Парни и девушки лихо отплясывали барыню, Семеновну, пели злободневные частушки, которые тут же сами и сочиняли. Живущие неподалеку от парка приходили отдыхать семьями или большими компаниями, по-домашнему располагались на лужайках в нескучном саду, пили чай из своего самовара, который красовался на расстеленной на траве скатерти. Особенно оживленно было на перекрестке двух самых длинных аллей, где на больших фанерных стендах крупно, с полным портретным сходством, изображались прогульщики, лодыри, хулиганы, пьяницы, тунеядцы. Рядом с карикатурой сообщались полное имя, адрес, место работы героя и подробное описание подвига, совершенного на производстве, в быту или на улице, чтобы вся рабочая Москва видела и знала тех, кто позорит имя москвича. В Зеленом театре, вмещавшем до 10 000 зрителей, и на открытых эстрадах выступали герои гражданской войны, прославленные ученые, полярные летчики, рационализаторы, писатели. В клубе четырех коней гроссмейстеры играли против объединенной когорты пенсионеров и пионеров. На волейбольных площадках вместе с любителями играли мастера спорта. Народные артисты выступали бесплатно в порядке общественной нагрузки. Преподаватели, профессора вели дискуссии со студентами-рабфаковцами, устраивались праздники книги, на которых выступали известные писатели, в том числе Максим Горький и Ромен Ролан. За воротами парка освежающе веяло ароматом цветов, прохладой фонтанов. Среди хрустальных рассыпающихся струй стояла алебастровая, крутобедрая спортсменка высотой с фонарный столб. Длинным байдарочным веслом в сильной руке гулливерша, казалось, салютовала посетителям парка. Гремели бодрые марши. Флегонт и Валя увидели полосатую деревянную вышку для прыжков с парашютом. Из-за спирального желоба для спуска на коврике москвичи прозвали вышку винтом. Кто-то спрыгнул с самой верхотуры винта, поджав ноги и держа за брезентовые ремни. И тут же над головой смельчака надулся полосатый купол парашюта. Его спуск поддерживал канат, прикрепленный к укосине наверху башни. Парашютист от страха или смеха ради сучил ногами в белых брюках и брезентовых туфлях, начищенных зубным порошком. Народ, стоявший вокруг, отпускал шутки. Пока парашютисты вынимали из лямок и готовили для прыжка следующего, по желобу винта продолжали скользить десятки любителей острых ощущений. Они повизгивали, ойкали, толкались, сцеплялись и кучей вываливались на полированную до блеска площадку в конце спуска из желоба. Флегонт и Валя направились к чертову колесу. Оно казалось очень высоким и страшноватым для тех, кто видел его впервые. По Москве ходили слухи о том, что с этой заграничной выдумкой уже были трагические нелады. Где-то в Сан-Франциско или в Лос-Анджелесе чертово колесо соскочило с оси и покатилось. Постояв, как водится, с полчасика в очереди, влюбленные уселись в тесную кабинку и поневоле прижались друг к другу. Такова уж конструкция чертова колеса. Колесо вертелось все быстрее, кабины раскачивались и болтыхались так, словно смысл аттракциона состоял в том, чтобы вытрясти душу из любителей острых ощущений. Валентина ухватилась покрепче за флегонта обеими руками. — Ага! — возликовал он. — Вот оно, чудное мгновение! Спасибо тому, кто придумал чертово колесо! Потом влюбленные долго гуляли по вечернему парку, катались на лодке, хохотали до слез в зеркальной комнате смеха.